Пристав распахнул пинком дверь так, что доски едва не треснули, рявкнул с порога: «Не дергаться, ломехузы, сидеть!» В маленькой комнатке за столом сидели двое. Того, что оказался к двери спиной, Мигуля моментально сдернул за шиворот со стула, посмотрел в лицо: «А, Митя, а ну беги отсюда так, чтобы подошвы горели», и сильным толчком выкинул в дверь. Потом аккуратненько прикрыл ее за собой, заслонил своей фигурою маленькое окошко и издевательски раскланялся: «Наше вам, Степан Филатович». «И вам, господа менты, коли не шутите», — спокойно ответил сидящий, не делая попыток к бегству или сопротивлению. «Что это вы, Ермолай Лукич, двери ногой пинаете в пределах чужой части? У нас тут свой пристав имеется». «Садитесь, господин ротмистр», — спокойно сказал Мигуля и, подавая пример, опустился на колченогой стул. «Это верно, Филатыч. Часть тут не моя, соседняя. Но пока ты к прокурору добежишь, я тебе все зубы высвистну». «Да и не побежишь ведь к прокурору, а? Он хоть и либерал, а биография твоя его вмиг заставит уложение вспомнить». Усевшись, Бестужев рассмотрел незнакомца. Это был человек средних лет, одетый столь же незамысловато и, судя по лицу, отнюдь не принадлежавший к мелкой уголовной шпане. От него веяло злой силой и уверенностью в себе. «Ну что, шкряба, Степан Филатович?» — спросил Мигуля весело. «Докатился шпаргонец. Господа жандармские офицеры твоей поганой персоной интересуются. Предъявите ему, господин ротмистр, ваши бумаги. Он по-печатному читать умеет, хоть и темным прикидывается сплошь и рядом». Бестужев показал карточку. В глазах сидящего что-то явно изменилось, но он пожал плечами с видом полнейшего равнодушия и благонадежности. «Мы, Ермолай Лукич, как вам должно быть прекрасно известно, к политике стараемся касательства не иметь». Хэк! Кулачище Мигули впечатался ему в скулу так, что Бестужев на миг зажмурился. Ударенный не упал, лишь слегка колыхнулся со стулом. Опустив глаза, елейно протянул, щупая пухнущую на глазах скулу: «Неаккуратно-с, Ермолай Лукич». «Где Ванька Тутушкин?» — рявкнул Мигуля. «Впервые слышу о такой персоне». Бестужев ожидал второй затрещины, но ее не последовало. Мигуля, взяв со стола спичечную коробку, высыпал из нее на стол некоторое количество спичек и сказал: «Смотри внимательно, выродок». Вслед за чем принялся брать по одной и аккуратно откладывать в сторону, и Шкряба, и Бестужев следили за его действиями с одинаковым недоумением. Когда перед приставом осталась одна единственная спичка, он ухватил ее за кончик двумя пальцами и поднес к лицу Шкрябы. «Видел? Вот так я в данном случае и работал. Сначала перебрал в уме всех, кто заведомо не мог прятать Ваньку Тутушкина, отсеял их, пересортировал, и остался ты у нас одинокой, как каменная баба на кургане. Смекаешь? Розыском установлено. Последним, с кем видели Ваньку, был Сережка Мас. В полпивной на Всехсвятской, а Сережка Мас любому понимающему человеку известен, как твоя подметка. И допреж того у них с Ванькой дел не было. Они все, говорят, и не знакомы были вовсе, а ушли вместе. Помилуйте, Ермолайло, молчать!» Кулак Мигули заколыхался в опасной близости от угреватого обонятельного органа Шкрябы. «Вот этот индивидуй, чтоб вы знали, господин ротмистер, среди уголовного народа числится Иваном. Ежели перевести на ваши политические мерки, Иван — это как бы член ЦК нелегальной партии, эдакой генерал уголовного мира. «Скажете тоже, Ермолай Лукич, молчи, выползок», — сказал Мигуля не особенно зло.